Уверенный путь. Приветствую, Мишель. Как дела? Что за унылый вид? Слышал, опять приобрел недвижимость за бесценок. Скорбишь о дарителях? Если есть на свете беспечная душа, то это Виктория, случайная моя знакомая по годам учебы. Единственная женщина, с которой меня связывает бизнес и дружба. Бескорыстно вполуха выслушает, закидает вопросами и комплиментами, даст совет или насмешит и полетела дальше. Окликнет всегда, хоть с солидными людьми я, хоть с Ацу выгуливаю. Девки мои, кстати, все как одна нервно реагировали на Викторию. Кто это? Твоя жена? Хуже. Я прятал улыбку. Подруга легко раздавала авансы, сама выглядела отлично, без прежнего курьеза, словно с рождения была серьезна и рассудительна. «Я мать, Мигель», — как-то к слову со смешком пояснила она при встрече, проводя черту между нами. «Дети должны гордиться родителями». Вика сперва развелась, потом родила детей. Возможно, у ее холостого положения была еще причина, кроме высказанной. Ее отец при случае спросил меня о наших отношениях с Викторией. Скрывать мне было нечего. Если следите за ней, сами должны знать. Мести хвостом ей некогда. Смею надеяться, что мы друзья. Сразу я поймал Виктории строгость. Никаких «может быть» или «а почему бы и нет» в облике и повадке. Сблизил нас и Саша. Не всегда, далеко не всегда я выполнял свой долг дружбы и авдеевскую просьбу. Вика первая напомнила мне и заставила заботиться о Саше, а потом подменила меня. То уезжал я, то был занят, да и привык полагаться на Викторию. Та не подведет. «Не беспокойся, Михель, что так ехать, что эдак. Передам от тебя привет», не слушая моего бормотания, перебивала Виктория. «Лети за жар птицей, только не обожгись. Если не выгорит, перо у тебя останется. Верь классике, она не подведет». Сперва мне было совестно. Все-таки Каретов нездоров, и Вики, если что, с ним не справится. Еще недавно сам я просил ее не ездить к Сашке. Теперь же мне удобнее было свалить почетную обязанность на Викторию, а перед малых изображать благодетеля не хуже Чащина. Но ни жалоб, ни опасений от подруги я так и не дождался. И в конце концов передоверил ей возню с Сашкой. «Миш, ты какая птица?» – невесело спросила Виктория в первую весну после гибели Авдеевых. «Если подумать, кто мне Майя Малых?» Жена Александра Малых, приятеля молодости, спортсмена-лыжника. Ладно, Виктория, Алене, Шурке она была подруга, а мне она никто. Почему же все мы, допущенные до тайны Авдеевыми и услышавшие о ней от других, после замечания Майи Малы старались ответить себе и другим на дурацкий вопрос, будто он был жизненно важным? Какая разница-то? Лебеди все равно улетели, не вернутся. Шурка, моя партнерша по танцам, в которых довелось мне участвовать не по своей воле, будет горевать о них дольше всех. Не поверил бы, если бы Ира не сказала. Конечно, она могла заблуждаться, но не обманываться. Я сказал Лукину, что Костя убил жену. Не так было. Уверен, Ира сама не оставила мужа. А знала она или нет, что произойдет, кому о том ведомо? Было время, когда мне хотелось, чтобы Шурка, как Ира, была за меня. Да не срослось. Замужем она, дети у нее. С тех пор мы толком не виделись. Случайные встречи мельком не в счет. Разные люди, разные жизни. Только б если мне довелось повстречать Шурку одну в неторопливой обстановке, я хотел бы ей сказать всего два слова. Прости, дура. Сам не знаю почему. Ни в чем перед ней я не виноват. Отдавленные в танце ноги не в счет. Да и не так часто я и ходил по ногам. Шурка тоже не церемонилась, доставалась и мне, так что нет моей вины перед ней. Зато скоро оказалось, что я задолжал другой. Летом мне позвонили из горницы моего ресторана, визитной карточки города, между прочим. «Михаил Михайлович, тут у нас женщина, то есть три. Пообедали и платить отказываются. Говорят, что ваши знакомые». «Кто такие?» – полюбопытствовал я. «Знакомых женщин я даром не кормил, а распорядитель о том знал. Какого звонит тогда?» «Сидорова Тамара Ивановна». «Впервые слышу». «Пименова». «Не знаю такой. Тебе напомнит, что делать, если клиент не платит?» Распорядитель извинился за беспокойство и закончил разговор. На следующей неделе при встрече Виктория издалека окликнула. «О, Майкл, спаситель рода человеческого, как ты мог пустить бедную женщину по миру?» Виктория забавлялась, но одобрительно смотрела на меня. В известных кругах я был ИСА. Я сам создал себе репутацию бизнесмена, которому лучше дорогу не переходить. А вот Вика открыто посмеивалась над моей значимостью, называя на все лады, но редко так, как надо. Мой имидж серьезного человека разбивался об ее насмешливый тон. Подчас я ловил себя на том, что хихикаю ее шуточкам. Она любила придумывать мне ореол, чаще всего романтический, но сегодня он был героический. Что же я такого великого совершил? «О чем ты, Виктория?» Я приготовился к трёпу. «Ай-яй-яй, заставил платить по счету старую знакомую. Я? Ну не я же. Кто у нас тут хозяин престижного заведения? Томка Пименова, наша трепетная лань, на днях приходила к тебе потрапезничать. Что, не вспомнил? Ну, хлюпала еще вечно. Как пролезла-то? Тебе же по спецзаказу не пробиться». Я порылся в памяти. Ничего. «С Пименовым плясала. За него и вышла замуж», — терпеливо объясняла Виктория. «Учился ты с ним?» Я сделал вид, что вспоминаю. «Пименов, жена его, мне-то что с того? Не припомню их ни в родственниках, ни в друзьях, ни в соседях. Учились вместе. С кем я только не учился. Чащин, к примеру». «Мишель, да ты что? Вас было-то пацанов Авдеев, Лукин, Малых, Каретов, Чащин, Пименов и ты». «Ну?» «Баранки гну. Спрашиваю по-хорошему, помнишь Пименова, с которым учился, или нет?» «Пименов. Я напрягся. Чащин, что ты говорил? Не помню». «Они после танцев поженились и уехали в деревню, к Пименову». «Как Костя и Ира?» «Нет. Наши после института, эти сразу. Томка не стала с ним учиться. Детей родили, потом развелись». «Да, вспомнил. Пименов приехал и попросил помощи у Чащина. Тот хвастался благодеянием, говорил, у того после развода ничего не осталось». «Перепелочке нашей показалось мало», — продолжала Виктория. «Что она бывшего мужа оставила без порток? А может, нажитое проели? В общем, наша радость на наше горе вспомнила о тех днях, когда она с нами делила муки учения. Сперва у Майи пыталась окопаться, потом Лизу доила, к Алене клинья подбивала, со мной не без пользы для себя общалась. И все под разговоры о несчастной своей судьбе, да еще брезгливо морщилась на наше гостеприимство». «Я умирал от смеха, слушая». «И ты, Виктория? От тебя не ожидал». «Я сама от себя не ожидала», — призналась та. «Представляешь, язык не поворачивался выставить в шею. Умом понимаешь, что имею тебя, а конфликтовать не хочется. Себя презираешь за слабость, а это с дочурками, которым тоже много нужно, тобой в наглую пользуются». «И Шурка?» — спросил я как можно легковеснее. «К ней не пошла. Мы отправляли ни в какую, не знаю почему». Я улыбнулся. «Потому что Шурочку голыми руками не возьмешь. Где речь идет о деньгах, о выгоде, тут нечего и понимать». «Почему ты попал в Томкин список дойных коров, без понятия. Но после того, как она всей семьей пообедала у тебя, первое, что она сделала, поведала о тебе всю правду, а второе – собрала пожитки и свалила из города. Понимаешь ли ты, Михельхен, что спас всех нас?» Виктория засмеялась от души и порывисто подошла ко мне. Я напрягся. Виктория отличалась рискованными манерами. Они ей шли и помогали в ее бизнесе. Без проблем Вика располагала к себе знакомых и незнакомых. Но когда мы были вдвоем, я предпочитал, чтобы она не сокращала расстояние между нами. Не из-за ее отца, хоть тот и в силе, а из-за дурацкого наваждения. Мне подчас казалось, что Виктория, подлетая ко мне, не по-дружески хлопнет по плечу или приобнимет, а грубовато похлопает меня по щеке, как треплют коней под уздой. Именно из-за этой ерунды я невольно задирал подбородок, когда видел подругу на горизонте. Не понимаю, чего вы ждали от меня? У меня все платят. Я сидел, надеясь, что проскочу и не стану объектом ее несдержанности. «Да, да», – азартно согласилась Виктория. «Но, видимо, упор делался не только на жалость, но и на женскую прелесть». Она остановилась в шаге от меня и радостно блеснула глазами. «Знаешь, Миш, если тебе понадобится моя помощь, обращайся». Виктория назвала меня обычным моим именем, потому шутливое обещание прозвучало серьезно. «Не подходи ко мне близко». Я засмеялся, представляя ее лицо после этих слов. «И так помогаешь. Спасибо, Виктория. Я опять уезжаю, Саша на тебе». «Тогда в расчете?» Тут же забрала обещание подруга. «Удачи». «При чем здесь удача? Дело-то в малости. Чистое везение. Кроме Каретова, все дружки при детях. Лучезарный Авдеев, сильный Малых, самовлюбленный Чащин. Даже у Лукина потомство. Я один, как прокаженный, лишен малости заботиться о своих детях. У сестры умер малыш, и она повесилась. Мама всю жизнь заботилась об отце-инвалиде. Я не первый день один в этом мире, и до сих пор ни одна не пожелала мне родить». «Михаил, испытание будет и пройдет», – предупредила меня Ира Авдеева, когда я попросил ее не горевать о потерянном ребенке. Я думал тогда, что она мне возражала, а оказалось, предостерегала от отчаяния. «Пройдет. Обязательно пройдет», — твердил я себе. «Ире можно верить, не соврет». Рядом с Авдеевыми и дышалось по-другому. «Лебеди, а какая ты птица?»